и этой весной заканчивает школу. Отец желает, чтобы она шла на физико-математический, но у нее свои, совсем другие планы. «А как вас зовут?» – спросила она, приглашая к столу. «Христя». «Христина? Какое красивое имя! А по отчеству?» «Савельевна». Женщина хрипло откашлялась. «Садитесь, Христина Савельевна, а меня зовут Марфа». «Библейское имя». «Да, и Марфа-посадница тоже была, и у Гончарова в обрыве есть Марфенька. Только я ни на кого из этих Марф совсем не похожа. А знаете, вы простужены, я вам налью немного вина». «Спасибо вам». «Не пью я вина, если немножко, когда болен, не люблю я его». «Ну хорошо, ешьте борщ. Вам какого хлеба, белого или черного?» Марфенька держала себя так непосредственно и просто, с такой охотой делилась своими планами, что Христина совсем успокоилась и с жадностью ела все, что молодая хозяйка ей предлагала. «А матери у тебя нет?» – робко спросила Христина. «Есть, но она живет отдельно». «Развелись! Господи, грех какой!» – подумала Христина. «А у вас есть родные?» «Нет у меня никого. Я сиротой росла, детдомовская, а потом на швейной фабрике работала». «Вы умеете шить?» «Умею». Христина вдруг замолчала. Марфенька сразу прекратила расспросы. Они пообедали, и Марфенька быстро убрала со стола посуду. «Теперь давайте поговорим». Она властно усадила Христину на диван и присела рядом. «Больше вы просить не пойдете», — категорически заявила Марфенька. «Мы найдем вам работу, какую-нибудь легкую, пока вы не окрепнете. Поможем вам на первых порах материально. Вот придет папа, мы с ним посоветуемся». Она ласково обняла женщину за плечи. «Я хочу вам самого доброго. Вы мне верите?» «Верю я, верю, да только...» Христина заплакала, не вытирая слез. «Не знаете вы обо мне...» Вырвалась с горечи у нее. «Святая вы душа! А я не стою ваших забот. Я хуже всех людей. Если мне поступать сейчас на работу, значит, начинать жизнь сначала. А мне все равно погибать. Я уже погибла. Нет мне прощения ни от Бога, ни от людей. И сама я себя никогда не прощу. Не будет мне во веки веков покоя. Я из тюрьмы вышла». Из тюрьмы Марфенька с сочувствием посмотрела на женщину. «Убить бы меня совсем! Не отстояла я своего сыночка. Что же я за человек? Мне воровка одна сказала: слезняк ты, а не человек. Умереть бы, а смерть не берет. Хуже я всякой воровки. Ох, мамушка, мука моя!» Христина вдруг сползла на пол, корчась от невыносимой муки. Она долго надсадно рыдала. Побледневшая Марфенька молчала, не находя слов, которыми бы можно было утешить в таком горе. Понемногу рыдания стихли, видимо, не принеся облегчения. «Вот что, Христина Савельевна!» — уверенно начала Марфенька. «После вы мне расскажете все, если захотите. Сейчас для меня ясно только одно. Какую бы ошибку ни совершили, вы дорого заплатили за нее. Кажется, не по силам дорого. Но вы живая, и надо жить. Надо как-то перенести это несчастье. Вы не пробовали искать работу?» «Нет». «Почему? Вам просто все безразлично?» «Не знаю, как сказать. Руки у меня опустились. Крест хотела на себя взять. Может, Бог простил бы». Кое-как, с большим трудом, Марфенька выпытала у Христины, что та живет у старушки-монашки по имени Агния. Комната Христины была давно занята. Она-то и посоветовала ей просить милостыню. «Смирись перед людьми, проси милостыньку, и Бог тебя простит. Нищий духом Царство Божие узрят». Христина отдавала старушке всю выручку, и та кормила ее и предоставляла ночлег. «Вот уж точно нищая духом!» — со вздохом подумала Марфенька. «Давно вы из тюрьмы?» — спросила она тихо. «Месяц доходит», — проронила Христина, и снова заплакала.